Сухари промокли. Даже доставать страшно, каша одна. Да, я видел карту этих мест, и у меня была возможность хорошенько ее запомнить. Но глубины мне неизвестны. Да плевать на глубины, нам же плыть не на чем, воскликнул ирландец. Давайте, вспомните карту и скажите, как далеко может пройти корабль? Ну как бы вам сказать? Если помните карту, прикиньте как-нибудь. Широка река к западу или разбивается на рукава? Прикрыв глаза, француз сосредоточился, вспоминая виденную когда-то карту. Когда он долго, несколько часов рассматривал ее, запертый в кабинете у одного очень необычного месье, ему и в голову не приходило, что придется решать такую задачу. Фламель мечтал в те часы, что удобный лагерь он устроит на мысе близ устья реки, а поисковые экспедиции на шлюпках будут отправляться выше по течению, к поселению атлантов. Забирая карту, хозяин кабинета с усмешкой сказал алхимику, что он обязательно побывает в тех местах. И вот это сбылось. «У атлантов были достаточно большие корабли», — сказал он наконец. И Диего с Джеймсом переглянулись. Начало их не слишком обнадежило. Они поднимались по руслу до самого города. Это милях в 30 выше по течению. Но с тех пор за 1000 лет могло многое измениться. Вот и капитан Улири говорил, что я немного неверно рисую берег моря. Это и есть те самые изменения. Не думаю, что река стала более судоходной. Вполне возможно, что атланты сами углубили ее русло, создав, так сказать, фарватер. Орехалк давал им невиданные возможности. «А если все же не про атлантов, а про Ла-Навидад?» – спросил Диего. «Не можно, пожалуйста, покороче?» «Извольте. Я думаю, Ла-Навидад вряд ли ушел выше озера или разлива, который река должна образовывать милях в 10-15 к северу. Если, конечно, за 1000 лет с этим озером ничего не произошло. Дальше много притоков. Маловероятно, что по ним пройдет корабль». 10-15 миль? Алонсо нацепил сброшенную перевязь с саблей и быстро натянул не успевшие просохнуть сапоги. Надо идти. Это не так далеко, и если... А если завтра на рассвете мы увидим Блэк Стар, идущий вниз по течению, и Кристин Ван дер Вельде, привязанную к его мачте? Что тогда? Прервал его ирландец. Не торопись, Диего. Верь в удачу. Я думаю, нам уже пора перейти на «ты». Прекрасно. Вот вам кинжал, Фламель. Рисуйте карту на глине, хоть приблизительно. Зачем же приблизительно? Алхимик с готовностью взял стило. Я помню точно. Вот только возможные изменения местности могут стать для вас сюрпризом. Диего мало что-то понимал в нацарапанной кое-как схеме. Зато О'Лири и Старк склонились над ней с большим интересом. А это что? Спросил англичанин, ткнув пальцем здоровой руки в рисунок. Гора? Это скалистая гряда. Она начинается на мысе и уходит в материк, постепенно становясь выше. Отлично. О'Лири отобрал у француза кинжал и провел линию. Перед скалами наверняка возвышение. Значит, болота там нет. По сухому лесу мы сможем двигаться быстрее, хотя и отойдем от берега. Небольшой крюк себя окупит. Мы уже завтра выйдем к этому озеру, если оно, конечно, есть. И там найдем Ла-Навидад, с командой или без, согласился Старк. Да, надо идти к скалам. Фламель спорить не стал, а мнением Диего никто не интересовался, что немного расстроило арагонца. Решив выбраться из заболоченной местности до заката, они быстро прикончили флягу Джеймса, зачерпнули по горстью каши и сухарей и опять по пояс окунулись в теплую и грязную воду. Во время нового марша Алонсо окончательно измотался, а заодно познакомился еще с одним видом обитателей болот – аллигатором. Крупный в человеческий рост хищник был почти незаметен среди тины, и Диего имел все шансы встретиться с его зубами. Но О'Лири заметил аллигатор раньше. «Красавец!» – сказал он, и, выхватив тяжелую саблю, несколько раз ударил плашмя перед его носом. «Пошел вон, пучеглазый! Ну кричи на него, Диего!» Аллигатор убрался неохотно, и арагонец понял, что, окажись он тут один, не выйти бы ему из флоридского болота. Остальной путь они миновали без приключений, и на закате, покрытой грязью и нахлебавшейся болотной воды, выбрались на поросшую лесом возвышенность. Там они обессиленные заночевали, не разводя костра. Утром, позавтракав ставшей чуть более плотной кашей, путники по сухому лесу пошли гораздо быстрее и к вечеру услышали чьи-то голоса. Оставив раненого Старка и слишком шумного Фламеля позади, Диего и О'Лири отправились на разведку. Так они и вышли к тому самому протоку, через который благодаря фигурке дельфина смог пройти Ла-Навидад, и где застрял, казалось, навсегда узкий корпус Блэк Стар. Глазам разведчиков открылась удивительная картина. Моряки в черном трудились слаженно и самоотверженно, словно муравьи. На могучих стволах деревьев оказались уже закреплены блоки. Крепкие канаты приподнимали и тащили вперед по протоку корабль. Тянули канаты матросы дружно, под резкие команды то ли офицеров, то ли надсмотрщиков. У некоторых в руках были плетки. Их они без промедления пускали в ход. Работа явно спорилась. Хотя выглядел корабль со сломанным бушпритом, словно инвалид. «Удивительные люди», – прошептал О'Лири. «Где набрать такую послушную трудолюбивую команду? Вот что дороже золота, а не какой-то там орехалк». «Тут земля вскопана», – Диего осторожно раздвинул кусты. «Смотри, Джеймс, зачем они вскопали землю?» «А догадайся». Ирландец ухмыльнулся. «Бывалый ты парень, сеньор Алонсо, а свежих могил не видел». «И кто же тут лежит? Это же надо!» «Надо быть великаном», — хотел сказать Диего. Глядя на большой прямоугольный холм свежевскопанной земли, но осекся. Здесь похоронили человек 5 или 6. А копать для каждого отдельную яму сочти излишней роскошью. Значит, они догнали Ла-Навидад. Был бой, но дочь Вандервельда сумела улизнуть. «Может быть, и был бой», — капитан с сомнением покачал головой. «А может, кто-то работал плохо. Интересные все-таки люди на этом корабле. Говорят по-английски, а ведут себя, словно грешники в аду. Тогда в начальниках у них сущие черти. Давай, пойдем искать Ла-Навидад. На наше счастье, Блэк Стар его не настиг». Они вернулись к товарищам и продолжили нелегкий путь вдоль берега. Только на следующий день, скорее случайно, чем в результате целенаправленных поисков, им посчастливилось наткнуться на спрятанное судно. «Но опусти же пистолеты, сестренка!» О'Лири показал Кристин пустые ладони. «Мы пришли как друзья. Мы нуждаемся в помощи. Это сеньор Диего Алонсо. И обычно его усы не висят вниз, как у мокрого кота. А это Никола Фламель, большой ученый. Ну и еще с нами Том Старк, который говорит о себе как о простом моряке. Но больше всего похож на человека, которого кто-то послал проследить за судьбой Ла-Навидад». Кристин направила пистолет на Старка. И измученный поисками англичанин с трудом улыбнулся. «Да, так и есть». Глава 11. Два капитана и хромой корабль. К вечеру корабль был способен плыть. Любой шторм, даже робкий, представлял для Ла-Навидад серьезную опасность. А о том, чтобы выдержать хоть сколько-нибудь серьезный бой, не было и речи. Тем не менее, плыть корабль мог. Единственный кливер и немного неровный нижний парус на гротте позволяли ловить достаточно ветра. Только обращаться с ними следовало очень осторожно. Пробное плавание по созданному рекой озеру капитан решила провести следующим утром. Но появление беглецов с Монмаранси спутало ей все карты. Проверить Ла-Навидад пришлось раньше, у них на глазах. И капитану было стыдно. «Позор какой-то», вздохнула Кристин. «Вот уж не думала, что буду капитаном на такой посудине. Но ничего. Мы еще приведем Ла Навидад в порядок. Капитан, протянул О'Лири и с хрустом разломил очередной сухарь. Все на островах знают, что ты хотела быть капитаном. Но кто мог подумать, что ты им станешь? Ну какого корабля? Да. Я бы тоже хорошенько подумал, прежде чем стать капитаном на судне, который исхитряется плыть, хромая на обе несуществующие ноги. Кристин мрачно посмотрела на чересчур болтливого ирландца. Но тут в это время весело подмигивал Диего. Арагонец понял. О'Лири напоминает, что о его мечте стать капитаном Ла Навидад и привести его с грузом золота на острова лучше помалкивать. Он улыбнулся в ответ. Пока что не было ни одной причины ссорить двух капитанов. И об окончании островной легенды о Ла Навидад действительно не стоило болтать. Правда, ни Диего, ни Джеймсу не было известно, что успел рассказать девушке Фламель. «Я могу поговорить с капитаном наедине?» – спросил француз пару часов раньше, когда Кристин и ее товарищи держали пришельцев на прицеле. «У меня, возможно, есть ценная информация для вас». «У него точно есть!» – Кристин качнула пистолетом в сторону Тома Старка. «Тебя кто послал?» «Я не знаю имен. Меня нашли в Греции, когда я после некоторых неприятностей с законом...» «Да что рассказывать? У них моя семья. Мне приказали вступить в команду капитана Стивенса. На Тартуге кто-то замолвил ему за меня словечко. Я должен был следить за ним. Если у Стивенса, которого наняли за плату, окажутся некоторые вещи, убить его, забрать приз и принести его в один дом в Гаване. Что это за вещи, вы лучше меня знаете». Моррисон негромко выругался и придвинулся ближе к Кристин, продолжая целиться в Старка из мушкета. «Вообще-то я хотел сказать кое о чем более важном», — снова заговорил О'Лири. «Мы видели Блэк Стар. Они тащат его по узкому руслу, как муравьи гусеницу. Клянусь, и мой друг Алонсо подтвердит мои слова». Диего кивнул. «Сегодня им не вытащить корабль. Но если будут работать и ночью, а скорее всего так и случится, уже завтра к полудню они продолжат погоню». «Проклятье!» — капитан подошла к ирландцу. «Скажи правду, О'Лири. Нас будут ждать у моря, или эта эскадра просто случайность?» «Будут ждать», — вместо О'Лири ответил Диего. И теперь кивнуть пришлось Джеймсу. «Все уверены, что у вас на борту большой куш. И у меня есть основания полагать, что дело не только в золоте». «Не только в золоте?» – насторожилась Кристин. «Нам стоит поговорить наедине», – настойчиво повторил Фламель. «Месье Алонсо знает немного, а месье Старк, поверьте, лишь пешка в чужой игре. К тому же он искренне хотел бы отомстить своим нанимателям за нанесенную обиду. Ему лишь нужно помочь». «Я сразу понял, что ты человек охотников, Том». Диего стало обидно, и он решил показать Кристин, что знает не так уж мало. «Капитан Вандервельде, если я правильно к вам обращаюсь, могу ли я рассчитывать, что вы расскажете мне вашу удивительную историю?» Он церемонно раскланялся и понял, что переиграл. С ног до головы покрытый грязью человек, кланяющийся тем, кто готов его пристрелить, выглядел по меньшей мере смешно. Впрочем, рассмеялся только Джеймс. «Вот что», — Кристин не обратила особого внимания на слова Алонсо. «Как вас там, Фламель? Будь по-вашему, отойдем». Но прежде чем француз смог подойти к капитану, два матроса, чернокожий и китаец, сняли с него перевязь с саблей и пистолетами, а потом тщательно обыскали. О'Лири отпустил шутку по поводу преданности команды своему юному капитану непривычного пола. Но пираты с Ла Навидад посмотрели на него так, что ирландец смутился. «Давайте-ка побыстрее», — потребовала Кристин, как только они с Флавелем отошли от остальных на несколько шагов. «И предупреждаю, я пристрелю вас раньше, чем вы только соберетесь напасть. Та же судьба ожидает ваших друзей. Нам нечего терять». «Я постараюсь», — честно сказал Фламель. Он изменился. Исчезла мягкая складка возле рта, так шедшая образу толстого добряка. Жестче стал взгляд внимательных глаз. И даже щеки каким-то образом перестали быть пухлыми. Кристина видела Фламеля всего несколько минут. Но и она почувствовала произошедшую в нем перемену. Особенно ее удивили и даже немного напугали. Это глаза. Они будто мгновенно постарели, хотя морщин вокруг них вовсе не прибавилось. «Вы напрасно ввязались в это дело», — сразу сказал француз. «Совершенно напрасно, мадемуазель. Насколько я понимаю, дело пирата – нападать на корабли колонии. Вы замахнулись на большее. Мне сообщили, что вы, кажется, хотели ограбить самого Эль Драко, сэра Дрейка. Для этого переместились в то время, когда он захватил караван с серебром. Вы же сами сказали, дело пирата – грабить». «Да, таков был наш первый план. Но потом мы нашли добычу пожирнее. Вы обещали быть короче. Так я вам подскажу, как это сделать. Расскажите все по порядку. Кто вы?» «О, это была бы слишком длинная история», — улыбнулся Фламель. «А многие знания — это многие печали. Вы теперь и сами это знаете. Вот что важно для вас. Я живу на свете давно и знаком со многими людьми. Некоторые из них всегда представляют для меня загадку. Но я ученый, а не исследователь. В конце прошлого года один из таких моих знакомых отыскал меня в Европе и показал нечто, относящееся к предмету моих научных изысканий. Речь об орехалке, металле с совершенно необычными свойствами, который дал необыкновенную власть и славу Атлантиде. Секрет орехалка был утерян, и никто не знает, существуют ли его залежи где-либо на Земле. Мне показали древнейшие книги, и мне страшно подумать, из какой библиотеки их могли принести. Боже, что еще там может пылиться? Я узнал о том, что атланты предвидели катастрофу и собирались переселиться сюда, на Флориду. Они что-то нашли здесь, но что, я точно не знаю. Перед самой гибелью Атлантиды сюда отплыл корабль с грузом орехалка. Мне показали карты, где было четко отмечено место, а потом рассказали о Ла Навидад. Наконец-то. Кристин, начавшая терять терпение, поглядывала в сторону Алонса. Сеньор, подкручивая усы, пытался завязать разговор с Бартоломео. «Вот я и заметила, что слишком много людей, оказывается, знают о моем корабле едва ли не больше, чем я». «Что вам рассказали? И кто рассказал, черт вас возьми?» «Вам ничего не скажут их имена», — уверенно сказал алхимик. «Имена меняются, люди остаются. Их нельзя найти, они сами могут отыскать вас, если захотят. И у них есть враги, столь же неуловимые. Мне рассказали, что вы вернетесь с золотом и кое-чем еще более ценным. Вы рискнули воспользоваться шансом перенестись во времени, капитан Кристин. Как естествоиспытатель и ученый, я вас понимаю и завидую. Но вы ограбили золотой запас тех, кто куда сильнее вас. И даже дело не в золоте. Золото для них как пыль под ногами. Вы завладели несколькими предметами». Кристин вздрогнула. Француз, не отрываясь, смотрел в ее разноцветные глаза. «Я могу хотя бы взглянуть?» — вдруг спросил он. «Нет», — отрезала девушка. «И я не понимаю, о чем вы говорите». «Перестаньте, пожалуйста. Вы забрали самое ценное для охотников. Мне ничего, почти ничего не известно о предметах и охоте на них. Но что, если они созданы из орехалка?» Ученый вздохнул, и сосредоточенное выражение вернулось на его лицо, взамен мечтательного. «Хорошо. Оставим Орехалк. Этот человек, мой странный знакомый, сказал, что я обязательно увижу поселение атлантов. И вот теперь я полностью ему верю. Еще он сказал, что я увижу вас и должен передать вам вот что. Капитан Блэк Стар обладает предметом в виде рыбы паруса. Он будет идти за вами, чувствуя ваш предмет. Эта фигурка обладает свойством выслеживать добычу. Если хозяин предмета намерен что-то получить, то рыба-парус подскажет ему, где найти искомое, будь то золото, человек или предмет, как у вас. Мне сказали также, что рыба-парус могла начать преследовать жертву еще до того, как попала к нынешнему обладателю. Его тоже могут просто использовать. А он не в силах сопротивляться и стал лишь приложением к предмету. «Рыба-парус – предмет, который может найти человека?» – заинтересовался капитан. «Любого и везде?» «Рыба-парус преследует жертву, человека или вещь. Например, ваш предмет», – повторил Фламель. «Укрыться от нее можно только или на очень большом расстоянии, что невозможно в создавшейся ситуации, или в другом времени, например. Насколько я понимаю, оттого Блэк Стар и поджидал вас в засаде. Я прав? Вы пришли из другого времени». Кристин, услышав, что от рыбы паруса можно скрыться в другом времени, почти утратила к разговору интерес и молча смотрела на француза. Он пожал плечами. «Напрасно вы мне не доверяете. У меня нет причин для вражды. Я всего лишь передаю вам то, что обещал. А мне сказали, если ваш корабль больше не может уходить от преследования, вы должны оставить его и попытаться скрыться от быстроходного Блэк Стар каким-то иным способом». «Оставить Лана Видат?» Кристин немного неестественно удивилась. «Я капитан. Я могу оставить только тонущее судно. Еще этот человек просил передать вам, что предметы вам принадлежащие не должны достаться ни капитану Блэк Стар, ни другим претендентам. Это повлечет за собой неблагоприятные для вас и не только последствия». «Да, и последнее. Пока с вами тот предмет, что привел вас к острову Оук, вы еще можете снова увидеть Дюпона. Я передал вам все дословно. Что именно это означает, вам видней. Могу только добавить, что человек, говоривший со мной, явно имел некоторое представление о будущем. Например, о сроках возвращения Лана Видат. Откуда на островах взялась легенда, понятия не имею. О чем-то он имел представление, а о чем-то почему-то нет». Она вздохнула, с подозрением разглядывая француза. «Если ваш знакомый знал будущее, зачем ему понадобилось вас посылать? Мы бы и так встретились, если все предопределено». В другом нашем разговоре он заметил как-то, что будущее не может быть определенным. Оно всегда неизвестно. А если это так, то не может быть определенным и прошлое. Тут дело в одном довольно забавном уравнении, о котором нам, наверное, не время говорить. Кристин совершенно не понравилось предложение Фламеля покинуть корабль. Не понравилось потому, что сама она часто об этом думала в последние дни. А теперь услышала от человека, доверять которому не имела никаких оснований. Если, конечно, не считать основанием сон о Клоде Дюпоне, где тот советовал научиться снова доверять людям. «Только не ошибись», – предостерегал Клод. И капитан Лана Видат понимала, сделав ошибку, она потеряет все. «А зачем вы привели сюда Старка? Насколько я поняла, он служит другим людям». «Не то чтобы служит», — Фламель замялся, подбирая слова. «Его шантажировали безопасностью близких. Уверен, что на каждом из кораблей, ждавших вас у Флориды, были такие. Старк-авантюрист, сорви голова. Такие люди очень не любят, когда их берут за горло. Да, вы простите великодушно, и сама такая. Одним словом, Старк с самого начала решил, во что бы то ни стало заполучить ваши предметы. А потом начать торг со своими нанимателями. Но он не питает зла лично к вам. Я объяснил месье Тому, что пока предметы не попали ни к кому другому, и судьба их неизвестна, за свою семью он может не беспокоиться. В Европе будут ждать от него вестей. Таким образом, Старк сейчас совершенно безопасен. И даже похитив предметы, он не может в одиночку выбраться отсюда. Разве что долгим маршем по берегу. Но это рискованно. А рисковать он, по понятным соображениям, никак не может. Уверен, я уже почти убедил его связаться с моими друзьями и воспользоваться их помощью. Ваши друзья, его наниматели, всем им нужно одно. Кристин слегка оттолкнула Фламеля, давая понять, что разговор окончен, и вернулась к пиратам. Разоружили? Обыскали? Отведите их на палубу, пора перекусить и продолжить работу. Нечего ждать, попробуем пройти немного по заводе. Проверим работу Бена. Несмотря на возражение плотника, так они и сделали. Вода почти не проникала в трюм Лановидат, и паруса позволяли кое-как с ними управляться. Вот тогда О'Лири и сказал, что подумал бы еще, прежде чем стать капитаном такого корабля. Я забыл сказать. Фламель, рискуя получить пулю от боцмана, шагнул к Кристин и горячо зашептал ей прямо в ухо. На островах рассказывают сказку о возвращении Лановидат. Но говорят, что приведет корабль капитан, который не уходил с Вандервельды на север. И что? Это должно стать для меня поводом уступить кому-то мостик? Скривилась девушка. Алонсо в этот момент впервые обратил внимание, что у нее разноцветные глаза. Один голубой, а другой ярко-зеленый. В памяти арагонца всплыли некоторые строчки из прочитанных документов. Отличительный признак обладателя предмета – глаза, вспомнил он. Так вот, что случается с глазами. Кристин, между тем, о чем-то тихо посовещалась с боцманом и китайцем. «Скажи мне, О'Лири, как опытный и славный капитан?» – спросила она, вернувшись к пленникам. «А как бы ты спас корабль и команду на моем месте?» «На твоем?» «Никак. Все погибло», – серьезно ответил Джеймс. В то же время холодно усмехаясь в лицо Кристин. «Но на своем месте я бы довел Лановидат до самой Тартуги вместе с командой. Не так давно я побывал на совещании капитанов четырех кораблей. Мы делили твое золото, уж извини. Но удалось немного переговорить и между собою. Я хочу сказать, без испанского капитана. Пираты не любят королевских капитанов. Да еще на больших кораблях. Так вот. И негодяй Стивенс, и голландец Ван де Бателан испанцу не верят ни на грош. Он слишком силен и слишком заносчив. А еще, слишком легко согласился на всего лишь пятую часть добычи. Он что-то задумал, этот испанец. И я легко договорюсь со Стивенсом и Ван Бателаном. Моя бывшая команда на Монмарансе, которую наверняка уже снят с мели, будет вынуждена присоединиться к договору. Не с военным же флотом Испании им договариваться. Нас будет четверо против него. Но золотом придется поделиться. Его много, Кристин? Я хочу посмотреть.